Квакша. Жара стояла над землей уже целый месяц. Взрослые говорили, что эту жару видно невооруженным глазом. «Как это можно увидеть жару?» — спрашивала всех Таня. Тане было 5 лет, и потому она каждый день узнавала от взрослых много новых вещей. Действительно, можно было поверить дяде Глебу, что сколько ни проживешь на этом свете, хоть 300 лет, а всего не узнаешь. «Пойдем наверх, я тебе покажу жару», — сказал Глеб. «Оттуда лучше видно». Таня вскарабкалась по крутой лестнице на мезонин. Там было светло и душно от нагретой крыши. Ветки старого клена так упорно лезли в окна, что окна трудно было закрыть. Может быть, поэтому они все лето и простояли настежь. На мезонине был балкон с резными перилами. Глеб показал Тане с балкона на луга за рекой и на дальний лес. «Видишь, желтый дым, как от самовара, и весь воздух дрожит. Это и есть жара. Все можно заметить человеческим глазом. И жару, и холод, что хочешь». «А холод, когда снег?» — спросила Таня. «Нет, даже летом можно заметить. Вот будут прохладные дни, тогда я тебе покажу, как выглядит холод». «А как?» «Небо вечером бывает зеленое, как мокрая трава. Холодное небо. Пока же стояла жара, и больше всех от нее страдала маленькая лягушка. Она жила во дворе под кустом бузины. Двор так раскалялся от солнца, что все живое пряталось. Даже муравьи не решались выбегать днем из подземных своих муравейников, а терпеливо дожидались вечера. Только одни кузнечики не боялись жары. Чем горячее был день, тем выше они прыгали и громче трещали. Поймать их было невозможно, и лягушка начала голодать. Однажды она нашла щель под дверью в каменный погреб, и с тех пор все дни просиживала сонная в погребе на холодных кирпичных ступеньках. Когда молоденькая работница Ариша спускалась в погреб за молоком, лягушка просыпалась, прыгала в сторону и пряталась за разбитый цветочный горшок. Ариша каждый раз пронзительно вскрикивала. По вечерам лягушка вылезала во двор и осторожно пробиралась в тот угол, где на клумбе распускался к ночи табак, и тесно росли кустистые астры. Цветы каждый вечер поливали из лейки, и потому на клумбе можно было дышать. От политой земли тянуло сыростью, а с пахучих белых цветов табака изредка падали на голову холодные капли. Лягушка сидела в темноте, таращила глаза и ждала, когда люди перестанут ходить, разговаривать, звенеть стаканами, стучать медным стерженьком от рукомойника и, наконец, прикрутят лампы, задуют их, и дом сразу сделается темным и таинственным. Тогда можно будет немного попрыгать по клумбе, пожевать листья астр, потрогать лапкой уснувшего шмеля, чтобы послушать, как он заворчит сквозь сон. А потом прокашляются и закричат по всем дворам петухи, и придет полночь, самое хорошее время. Может быть, даже упадет роса, и в мокрой траве заблестят звезды. Ночь будет тянуться долго, тихая, прохладная, и в лугах загудит нелюдимая птица выпь. Бородатый Глеб был старым, опытным рыболовом. Каждый вечер он убирал со стола скатерть, осторожно высыпал из разных коробочек бронзовые золоченые крючки, круглые свинцовые грузила и прозрачные разноцветные лески и начинал чинить свои удочки. Тогда Тане не разрешалось подходить к столу, чтобы какой-нибудь мушиный крючок не впился ей в палец. Когда Глеб чинил удочки, он всегда напевал одно и то же. Сидел рыбак веселый на берегу реки, и перед ним по ветру качались поплавки. Но в это лето Глебу пришлось туго, из-за засухи пропали черви. Даже самые шустрые мальчишки отказывались их копать. Глеб пришел в отчаяние и написал на воротах дома огромными белыми буквами: «Здесь производится скупка червей от населения». Но это тоже не помогло. Прохожие останавливались, читали надпись, с восхищением качали головами, ну и хитрый же человек, чего написал, и шли дальше. А на второй день какой-то мальчишка приписал внизу такими же огромными буквами: «В обмен на картофельное варенье». Пришлось стереть надпись. Глеб начал ходить за 3 километра во враг, где под кучами старых щепок можно было накопать за час 2 червей. Глеб их берег, будто эти черви были золотые, перекладывал сырым мхом, завязывал банку с червями марлей и держал ее в темном погребе. Там-то их и отыскала маленькая лягушка. Она долго трудилась, пока стащила марлю, потом залезла в банку и начала есть червей. Она так увлеклась, что не заметила, как в погреб спустился Глеб, вытащил ее из банки за задние лапки и вынес во двор. Там Таня кормила злую подслеповатую курицу. «Вот», — сказал Глеб грозным голосом, — «человек трудится в поте лица, чтобы нарыть хоть 10 червей, а нахальная лягушка бессовестно их ворует. И даже научилась развязывать марлю. Придется ее проучить». «Как?» — спросила с испугом Таня. А курица искоса посмотрела на лягушку прищуренным глазом. «Отдать ее на съедение этой курицы, и все». Лягушка отчаянно задрыгала лапками, но вырваться ей не удалось. Курица взъерошилась, взлетела и чуть было не вырвала лягушку у Глеба. «Не смей!» — закричала Таня на курицу и заплакала. Курица отбежала в сторону, поджала лапу и стала ждать, что будет дальше. «Дядя Глеб, зачем же ее убивать? Дай ее мне!» «Чтобы она опять воровала?» «Нет, я ее посажу в стеклянную банку и буду кормить. Разве тебе самому ее не жалко?» «Ну ладно», — согласился Глеб, — «бери, так и быть. Ни за что бы я ее не простил, если бы ты не заступилась, если бы это была обыкновенная лягушка». «А разве она необыкновенная?» — спросила Таня и перестала плакать. «А ты не видишь? Это древесная лягушка, квакша. Она замечательно предсказывает дождь». «Вот она его нам и предскажет», — с облегчением вздохнула Таня и скороговоркой повторила слова, которые каждый день слышала от плотника Игната. «Дождик, ой, как нужен, а то хлеба и огороды посохнут, и тогда не миновать беды». Глеб отдал лягушку Тане. Она посадила ее в банку с травой и поставила на подоконник. «Веточку нужно какую-нибудь засунуть в банку», — посоветовал Глеб. «Зачем?» «Когда она влезет на веточку и начнет квакать, значит, будет дождь». А дождя все не было. Лягушка, сидя в банке, слушала разговоры людей о засухе и тяжело дышала. Жить в банке было, конечно, безопасно, сытно, но душно. Однажды ночью лягушка вылезла по кленовой ветке из банки и, осторожно останавливаясь и прислушиваясь, поскакала в сад. Там, в беседке под крышей, жила в гнезде ласточка. Лягушка тихонько квакнула, и ласточка тотчас выглянула из гнезда. «Тебе чего?» — спросила она. «Весь день носишься-носишься, даже звон в голове стоит, а тут еще и ночью каждый будет, отдохнуть не дает». «Ты сначала послушай, а потом будешь чирикать», — ответила лягушка. «Я тебя никогда еще не будила». «Ну, ладно, рассказывай», — ответила ласточка, зевнула. «Что у тебя стряслось?» Тогда лягушка рассказала ласточке, что девочка Таня спасла ее, лягушку, от смерти, и она, лягушка, все думала, чтобы такое хорошее сделать для Тани. И вот, наконец, придумала, но без ласточкиной помощи ничего не получится. Люди очень тревожатся от того, что нет дождя, все сохнет, хлеб может сгореть на корню. Даже для них, для птиц и лягушек, пришло трудное время, пропали червяки и улитки. Лягушка слышала, как отец Тани, агроном, говорил о засухе, а Таня слушала его и заплакала. Ей было жалко и отца, и всех колхозников, что мучаются из-за этой засухи.